самих себя в земной жизни. Если будем после каждого греха по требованию совести каяться, то есть осуждать себя и, осуждая, исправляться, если будем чаще исповедоваться и причащаться, не так будет страшен для нас страшный суд Божий, если будем неотступно исполнять заповедь Божию о любви к Богу и ближнему, тогда и смерть для нас не будет страшна. Она будет не потерей, а приобретением, а единение со Христом после смерти будет еще более полным и вожделенным. Аминь. Горы растают от лица твоего. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Все ли в точности будет так, как было во дни Ноя? Нет, не все. Но это Господь сказал, желая показать нам, что второе его пришествие будет таким же внезапным, таким же неожиданным, каким был всемирный потоп. Как гром, как молния явится нам Сын Человеческий во славе Своей со всеми святыми ангелами, чтобы сотворить свой суд. Почему я сказал, что не будет в точности так, как было во дни Ноя? Потому что Господь разъяснил. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. А этому его страшному явлению будут предшествовать ужасы, бедствия, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут голод, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, страшных эпидемических болезней, которые всегда неразлучны с войной. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. В Откровении святого апостола Иоанна Богослова читаем описание тех ужасов, тех лютых, неописуемых страданий, которые будут свирепствовать на земле перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. И тогда внезапно раздастся страшный голос трубы архангельской, от которой содрогнется вся вселенная. Тогда будет то, что предсказано святым пророком Исаией. «О, если бы ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, от лица твоего содрогнулись бы народы. Ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены?» Тогда исполнится то, о чем говорил Господь Иисус Христос,